Глава 18. Жизнь 7. Дом по улице Химиков. Читер открыл дверь одной из сушилок, вертикальный ряд которых протягивался над козырьком подъезда и жадно хватанул свежего воздуха. Если говорить откровенно, здесь он не сказать, что сильно чистый. Голуби годами гадили из поколения в поколение, слой помета чуть ли не по щиколотку накопился. Царит стойкий запах давно нечищенного курятника. Однако, в сравнении с тем, что осталось за спиной, атмосфера горного курорта с чистейшими снегами. Элитник оказался тем еще грязнулей. Стаскивая в логово понятно какую еду, он пожирал только самые лакомые куски, как это нередко принято у крутых тварей. В обычных условиях объедки затем догрызает мелочь, но сюда ей доступа не было, и все это, так сказать, добро, раскиданное по подъездам и квартирам, пребывало на разных стадиях разложения. Смердело так, что глаза уже слезиться устали. Хоть бери да всю добычу за пару противогазов отдавай. Да только никто их здесь не продает. Киска, встав рядом, полуобморочным голосом предложила: «Читер, дай мне подышать нормально, или я сейчас сама разлагаться начну». «Тогда нам вниз». «Пошли». Передышку устроили возле входа в подъезд, забравшись во врезавшийся в стену микроавтобус. Все двери открыты, выламывать не пришлось. Читер, развалившись на сиденье, достал флягу, неспешно отхлебнул живца, предложил киске: «Накатишь?» «Да я даже думать о таком не хочу. И без того тошно». Решил пошутить. «А может, тебе перекусить стоит? А может, тебе стоит заткнуться?» «Совсем юмор не понимаешь». «Да какой здесь юмор? Смешно, да? По-моему, система специально вонь усилила, чтобы нам жизнь усложнить. Ты-то ладно, тебе и опыта отвалит, и приз. А мне за что страдать?» «Опыта? А ты не знал?» «Такие детали нет. Я про задание неписи в памятке для новичков прочитал. Там нет таких подробностей». «Если сдашь задание, тебе капнет бонус. Обычно это свободный опыт, а свободный опыт – это всегда круто. Поэтому все хватаются за такие задания. Их тяжело получать, ведь этих неписей невозможно понять. Даст одному – он провалит. К нему очередь выстраивается, а он отказывает всем. Проходит пару месяцев и снова дает первому, кого на улице встретил». «Бонус хороший?» «Учитывая то, что пришлось с элитником разбираться, думаю, тебе все понравится. А вот мне ничего не обломится». «Ведь задание не мое, зато половина добычи твоя». «Знаешь, в прошлый раз, когда я твой рассыпавшийся мешок собирала, все прошло гораздо быстрее и без такого адреналина. Зато получила больше, и мне это понравилось. То, что происходит сейчас, не нравится. Особенно эта вонь и половина добычи». «Тут с киской не поспоришь. И дело не в смраде, а в добыче, конечно». Элитник оказался жалким, или вернее, жадным. Ровно 100 спаранов, 10 желтых горошин, столько же зерен да пара орехов. И на этом трофеи закончились. Ни звезд, ни хотя бы одной нити простого янтаря, а уж о жемчужинах можно даже не заикаться. Если продать все, включая паутину, общий итог – 220, из которых половина – обговоренная доля киски, за вычетом части расходов. А ведь это неправильно. Элитник на то и элитник, а не какой-то там кусач, едва перебравшийся через стадию цокающего пятками топтуна. Ладно, жемчуг, это дело случая, но звезды и янтарь в такой-то твари быть обязаны, пускай мало, пускай самые слабые, но обязаны. Девушка предположила, что монстр специально ослаблен, как раз под ранг задания, чтобы даже у новичков был шанс. Этим она и объясняла легкость победы над чудовищем. Читер, естественно, имел на этот счет свое мнение, но благоразумно придерживал его при себе. К тому же киска дала хоть какое-то объяснение бедности трофеев и то, что их количество подозрительно округлены до нуля, во всем исключая орехи. Другой мог подумать на девушку плохое, но не читер. Он давно знает, что все добытое в бою и поднятое кем-то из отряда отображается логом в отрядном меню, так что тайком не украдешь. Получается и правда какая-то изощренная причуда задания. Может, даже киска права, и монстра специально ослабили, чтобы поручение неписи наконец-то выполнили. «Пошли посмотрим на тушу. — вдруг предложила девушка. «Зачем?» — удивился читер. «Может, его и ослабили, но не сильно. Не пойму, как ты так его спокойно свалил? Хочу на раны посмотреть. Тогда времени не было. Быстро выпотрошила и смылась, а теперь торопиться некуда». У киски определенно возникнут дополнительные вопросы, если она выяснит, что спутник почти за 400 метров саживал пуля за пулей в центр треугольной пластины размерами с планшет скромных габаритов. Поэтому попробовал перевести ее мысли на другую тему. «Насчет некуда. Я вообще-то тороплюсь. Да и тебе здесь делать нечего. Чем быстрее найдем этот альбом, тем быстрее свалим в пирамиду. У меня час ушел на один подъезд, а таких подъездов еще 5. И я там уже задыхаюсь, надо какие-нибудь повязки придумать». «Можно из марли сделать, ее уксусом смочить, или чем-нибудь другим, тоже вонючим». «Нельзя. На нас сильные запахи останутся. От простой марли толку не будет». «Разберемся. А ты вообще что дальше делать планируешь?» «Не хочешь, не отвечай. Я без подвоха, просто интересно. Одиночки здесь тоже редко встречаются, а девушки-одиночки тем более». «Ты одиночка, и я одиночка. Не так уж и редко. Просто у нас дороги совпали. Временно». «Может и так. Но уровня до 20-го и в одиночку не пропадешь». «Не так удобно, как с нормальным отрядом, но жить можно». «Тогда почему ты одна?» «Тяжело мне в нормальный отряд всунуться. На моем уровне умения польза только тайники находить. Но только из-за этого делиться со мной опытом не торопится. Все, с кем пыталась работать, уродами оказывались. Сплошные подставы или... В общем, тебе мои проблемы не понять. Ты парень, и у тебя все иначе». «И ты решила в гладиаторши пойти?» «Не самый плохой заработок». «У тебя есть 1000 спаранов. На нее, если не шиковать, можно долго протянуть даже при пирамидовских ценах». «Не, при пирамидовских можно только ноги протянуть. Ты сама не знаешь, чем займешься? У тебя предложение есть? Так говори, чего тянешь?» «Не то чтобы предложение. Товарищ у меня есть. Со странностями и не всегда приятен в общении, но пока что меня не подставлял. В основном сидит в стабе, пивом заливается. Его трудно понять, но пару раз говорил, что не против поохотиться, для развлечения. Только самому ему этим заниматься скучно. Он вроде сенса, но дар со сложностями, не все видит. Ты бы могла его дополнять своим. У вас высокая разница уровней, если не валить мелочь, подкачаться можно. Или если ты станешь только умением работать, мертвяков засекая, а он валить. Тебе ведь главное умение прокачать, а это надо на ментальную силу упор делать». «Какой толк от сенса, который уже за 30 метров может топтуна не заметить?» 30 – это не так уж и мало. Могу пообщаться с товарищем. Его Март зовут. Сведу вас вместе». «Ты точно не хочешь меня опять какому-нибудь уроду подставить? А то бывали прецеденты». «Он притворяется плохим парнем, но меньше его слушай. Да, тип со странностями, но надежный, не сомневайся». «Ты похож на человека, которого легко обмануть. Не думал, что он тебе лапши навешал, втирается в доверие?» «Зачем я ему нужен?» «Откуда мне знать? Ты ведь реально чертила какой-то со всех сторон мутный и непонятный. То у тебя мешок добра оказывается, то ты элиту валишь из винтовки, и потом уши мне заговариваешь, чтобы не показать, как это сделал. Я даже тебе доверять не могу, а твоему товарищу тем более». «Как хочешь. Мое дело предложить. Надумаешь, я с ним перетру эту тему». «А чего он тебя с собой не берет?» «Он предпочитает наблюдать за мной со стороны». «Это как?» «Да забей. У нас с ним все непонятно». «Там что-то есть». «Где?» Киска указала на пустой проем, оставшийся от ветрового стекла. «Там. Прямо и вниз. Где-то в подвале». «Не понял». «Да я по привычке везде патроны высматриваю. Так можно сейфы оружейные находить и нычки. В этом подвале патроны, и, похоже, их много». Читер приподнялся, посмотрел вниз и сказал: «Вижу двери, на них замок висячий. Если этот товарищ в подвал не забирался, там, может, и не сильно воняет. Хоть какое-то разнообразие. Проверим?» «Патроны в хозяйстве пригодятся. Сейчас поищу, чем можно с замком разобраться». Киска тоже приподнялась и покачала головой. «Не ищи. Там ширпотреб простой. Я такой замок проволочкой открою». «А почему тогда в полицейском участке не могла с замком разобраться?» «Там замок непонятный, а этот понятный». «Везет мне». «На что?» «За все время мне здесь с двумя девушками побродить довелось. И обе умеют с замками разбираться. Лом, с силой ударив в уже изрядно изуродованный бетонный пол, провалился сквозь преграду, ударив по металлу. Читер, вонзив острие в проделанное отверстие, заработал громоздким инструментом, как рычагом, грубо расширяя пролом. Несколько минут усилий, и, наконец, присыпанный пылью и крошкой железный ящик показался на всю длину. Подхватив задушку, приваренную к одному концу, поднатужился, с трудом приподняв за этот край. Киска подошла к противоположной стороне, ухватилась, коротко пояснила. «Помогу». Даже вдвоем добычу извлекли с превеликим трудом. Как только крышка отлетела под натиском лома, перед читером неожиданно загорелся лог. «Внимание! Член вашего отряда обнаружил тайник высокого уровня с ценным содержимым. Ваша наблюдательность повышается на 50 очков. Ваша удача повышается на 5 очков. Всегда будьте внимательными, это вознаграждается ценными находками и очками прогресса ваших характеристик». «Ну охренеть!» — воскликнула киска. «Сколько тайников находила, но такой крутой первый раз! Мне больше сотки к наблюдалке подкинули и столько же к ментальной силе». «А мне только 50 к наблюдательности и 5 к удаче». «Так я нашла, а ты всего лишь ломом помахал. И ты что, много тайников находила?» «Давно уже со счета сбилась». «Везет тебе. Так у меня ведь умение такое, мне проще». «Когда-нибудь и ты найдешь». «Пару раз находил». «Да? Вот ты точно везучий. Или у тебя умение такое? Можешь не говорить». «Да нет, просто везло. Да и везением это не назовешь». «Почему?» «Там только в одном полезное попалось, второй вообще ни о чем», сказал читер, не став углубляться в неприличную тему последнего тайника. «И чего мы треплемся, как последние идиоты? Давай уже смотреть. Это высокоуровневый тайник. Здесь полезное точно будет». Винтовка не слишком впечатляющего калибра, но из такой можно, если не убить, так озадачить всех тварей, не дотягивающих до руберов. Ручной пулемет, 2 автомата, 3 одноразовых гранатомета, несколько различных мин, средств подрыва и управления ими. 4 пистолета, ручные гранаты, магазины, патроны, радиостанции, пара бронежилетов. Киска, поставив винтовку на разложенные сошки, довольным голосом произнесла. «Улучшенное оружие ботов. На такое спокойно пара модификаторов ставится, а если немного повезет, и третий встанет. Такая даже пустая потянет 4 сотни. Пулемет где-то под 200, автоматы на 150. Пистолеты не знаю, может полтинник, а может и 1000 отвалят. И патронов много. Все вместе 1000 на 1500 должно выйти». «Неплохо подогрелись». «Ага, даже продавать жалко. Очень хорошие стволы». «Можно и не продавать. Нам это добро разделить еще надо. Забыл? Все пополам. Виноград делить проще, чем железо». «Можно по деньгам оценить. Что почем? Не вижу проблемы разделить. Я бы себе такой автомат взял». «Я думала, ты по винтовкам больше прешься». «Есть такое. Но хороший автомат не помешает, если всерьез припрет. В ближнем бою с винтовкой не отмахаешься». «Странное совпадение. Ты о чем?» «Да о тайнике этом. Мы здесь ищем альбом, а нашли крутой тайник. Может, это дополнительный бонус для тех, кто задание получает. Элитник тоже какой-то ненормальный». «Может. За эти задания они просто так обеими руками хватаются, они почти всегда выгодные». «Ты когда альбом искать будешь, заодно и патроны ищи, вдруг здесь не один тайник». «О, нет!» Киска в ужасе закатила глаза. «Что не так?» «Да тут с одним альбомом можно до вечера провозиться, а если еще и патроны искать, это на всю ночь затянется». «Мы ведь никуда не торопимся». «Я не о времени, я не выдержу до утра этой вонью дышать». «Выдержишь. Я в тебя верю».